Пью, потому что нравится, — признался Карен Федорович. Молодость, вспоминаю. Этот чудовищный кофе — вкус моей молодости. Образно говоришь, Карен, образно. Александр Валентинович огляделся по сторонам и с несвойственным его характеру видом школьника, принявшего твердое решение нашкодить, достал из кармана фляжку и незаметно для окружающих быстро разлил содержимое по двум пустым граненым стаканам. — Ты что, Сашка, с ума сошел? — Увидят. Карен Федорович бросил взгляд на прилавок, где выстроилась небольшая очередь. — Тут же нельзя со своим приходить. — Мне прям смешно на вас глядеть, Карен Федорович, — веселился Александр Валентинович. — Вы же подполковник ФСБ, причем действующий подполковник, при исполнении. Да кто вам, тем более в наше золотое время, хоть слово скажет? — Хорош издеваться-то, а? Ты что, думаешь, я тут ксивой начну размахивать и кричать: «Спокойно, товарищи, я сотрудник ФСБ, и мне по служебной необходимости предписано распивать водку из-под тишка»? Александр Валентинович рассмеялся и поднял свой стакан. Погоний сдался, и они выпили. — Слушай, Саш, с этим Шерхарном, — начал было Погоний. — Карен, ты сам знаешь, что с ним делать. Тебе оно надо. Погоний покачал головой. — Ну и все, пусть катится себе. Так вот, пока мы соображаем, рассказываю про копье судьбы. Место мы для этого выбрали, конечно. А что? Мы же не в Вашингтоне. Ты не из ФБР, это Россия. В наше время агентам встречи назначали в пельменных и на спектаклях в Театре юного зрителя. И ничего, страна жила, пока не приняли решение сдать ее врагу. Началось. Все, извини, давай про реликвии. За последние дни я изучил 3 тонны архивных материалов, прочитал с 10 книг, пообщался с одним археологом из Армении. В общем, время провел с пользой. — Из Армении? — удивился Погоний. — Да-да, про это после. Гляди, что получается. Настоящее копье судьбы, ну, то самое, которым, по легенде, центурион Лангин заколол распятого Христа, никогда не принадлежало Гитлеру, а сотни лет хранилось на Кавказе, который впоследствии стал частью СССР. Рейхсфюрер знал, чего стоит это копье на самом деле, и все же приказал сделать 10 копий свенского копья и почитал их как истинные святыни. — Минуточку, а что ж тогда нашел фюрер? — спросил Карен Федорович. — Я считаю, это было копье святого Маврикия. В свойственной ему непринужденной манере уверенного в своей правоте человека, — ответил Александр Валентинович. — Ведь если по порядку, то дело было так. Христа распяли солдаты Рима под предводительством Лангина, командира, отличавшегося высоким ростом, отсюда и имя. Даже по-английски лонг переводится на русский как «длинный», я знаю. Что дальше-то? Пронзив спасителя копьем, а после, став свидетелем редкого явления полного солнечного затмения, Лангин уверился в том, что на Голгофе был истинный Сын Божий и стал проповедовать христианство. Копье же, равно как и части креста и гвозди, стали христианскими реликвиями. Но пришло время, и Рим пал, о копье несколько столетий не было никакой информации. То ли оно исчезло в веках, то ли его хранили в одном из христианских монастырей, но упоминается оно вновь уже в X веке при германском императоре Оттоне Великом. Оттон Великий брал копье в военные походы и побеждал врагов. Однако реликвия эта была известна как копье святого Маврикия, христианского мученика, который по преданию перед гибелью метнул свое копье. Оно, описав в воздухе траекторию, похожую на крест, поразило командира спецгруппы, пришедшей арестовать Маврикия за христианские проповеди. Но со временем это копье стали называть копьем Лангина, копьем судьбы, святым копьем, но уже не копьем святого Маврикия. Эта путаница продолжается по сей день, и неизвестно, где же на самом деле находится подлинное оружие знаменитого римского солдата. — А какие существуют версии? — спросил Погоний, жуя пирожок. — Версий много. Гиммлер сделал много качественных копий реликвии, и Шерхер нам про это говорил. Возможно, в Нюрнберге хранился оригинал, но нельзя точно сказать, оригинал какого копья? Святого Маврикия или копья Лангина? Однако существует простая логика. Лангин никому свое копье не передавал до самой смерти. Да и зачем? Ты так говоришь, будто все время скитался с этим самым Лангином. Погоди ты. По крайней мере, данных нет, чтобы он его кому-то отдал или передал, или копье у него украли. Лангин проповедовал на Кавказе, где и умер. Наверняка он не расставался с главной реликвией своей жизни до последнего вздоха. И вот 17 июня 1805 года русский генерал от инфантерии князь Цицианов пишет императору, что в Эчмиадзинском монастыре в Армении обнаружено святое копье. теперь понятно, зачем тебе армянский археолог. Вот именно, что армянский.